Глава 26. Я по привычке утром выглянула в окно, иначе они подъехали бы к самым воротам незамеченными. Насчитала 3 телеги, затем из-за деревьев показалась 4-я. Я наивно надеялась, что это случайные путешественники, которые сбились с пути, пока телеги не направились через поле в направлении дубков. Сердце ошалело заколотилось в груди. Кто это? Что им надо? Зачем они едут сюда? Первым делом я решила, что это сестры Гилберта прислали за мной людей. Я ведь представляю для них опасность, пока могу оспорить свое сумасшествие. Впрочем, в этом я начала сомневаться после прочтения письма. Надежда на опекуна рассыпалась в пыль. Барон Стиан обманул ожидания бабушки, и то же самое произошло с моими надеждами на него. С каждым днем я находила все больше подтверждений нечистоплотности барона. Мой опекун по своему усмотрению использовал мое имущество, оставшееся от родителей и бабушки. Прежде я не задумывалась о деньгах. Сначала была убита горем от потери единственного родного человека, а затем стала графиней Дайн, и у меня появились другие причины для волнений. Поэтому сестры Гилберта могут стереть меня в порошок. У меня нет сильных защитников, способных отстоять мою честь, доброе имя и душевное здоровье. Но почему нет? А как же Морейн? Почему-то я даже не задумалась о нем. Прожив с Хантом несколько недель в полном уединении, я по-прежнему весьма немного знала о нем. Приняв за данность, что доверяю ему, я не стала больше его допрашивать. Решила, что расскажет сам, если захочет. И вот теперь даже не могла сказать, на какой ступени карьерной лестницы он находится в этом своем ордене, есть ли у него нужные знакомства в высших кругах и сможет ли он мне помочь в случае чего. И вот сейчас этот самый случай приближался к усадьбе, скрипя несмазанными осями телег. А значит, настала пора спросить. Я быстро оделась, сунула ноги в оставленные за дверью калоши и помчалась искать мага. В тот момент я так испугалась, что позабыла и о закрытом на засов заборе, и о наложенной защите. Мысленно я уже отстаивала свое доброе имя в суде и без помощи неминуемо проигрывала. Морейн возился в теплице. При виде моего встревоженного лица он бросил саженец и поднялся с колен. «Лив, что случилось?» Хант двинулся ко мне. От испуга у меня дрожали губы и перемкнуло горло. Понадобилось несколько долгих мгновений, чтобы взять себя в руки. Морейн за это время несколько раз поменялся в лице. Он схватил меня за плечи, позабыв об испачканных в земле руках, и встряхнул. «Что случилось, Лив?» — повторил он. «Морейн, наконец, сумела выдавить я из себя, сразу перейдя к самому важному, на мой взгляд, вопросу. Кто ты такой?» Он снова изменился в лице, убрал ладони с моих плеч, оставив на шубе пятна темной земли. «Что случилось?» — спросил так тихо, что я могла и вовсе не расслышать, если бы стояла чуть дальше. И тут меня накрыло подступающей истерикой. «Сестры Гилберта, моего мужа, я рассказывала тебе. Думаю, это они едут сюда. Ну, или их люди. Они заберут меня и засунут в сумасшедший дом, если у тебя нет связей, и ты мне не поможешь. Скажи, кто ты такой?» Последние слова я уже выкрикивала, схватив Морейна за полы тулупа и тряся, что есть силы. Он не сопротивлялся. Он вообще стоял, не двигаясь, с таким странным выражением на лице, будто его ударили по голове пыльным мешком. «Морейн, да очнись ты!» Я дернула его еще раз, прежде чем он перехватил мои руки и сильно сжал. «Сестры Дайна?» — переспросил он. Я кивнула. «Ты уверена, что это они?» «Да нет же! Я не видела, кто это. Но там 4 телеги, и они направляются прямо сюда. Морейн отвернулся к стене теплицы. Там стояло ведро с водой. Пока Хант мыл руки, я смотрела на его спину. Что-то было не так. Что-то определенно было не так. Я ожидала совсем другой реакции. Уточняющих вопросов, ответов, но не молчания. Он спокойно и даже размеренно вымыл руки, вытер их полотенцем и повернулся ко мне. Морейн, не выдержав этой неопределенности, спросила я дрогнувшим голосом. «Идем», — вместо ответа произнес он, и, взяв меня за руку, потянул к выходу из теплицы. Хант тащил меня за собой, а я бежала за ним, будто собачонка. Подсохшая за последние дни земля была обманчива. Под крепкой, на первый взгляд, корочкой пряталась вязкая грязь. Она цеплялась за калоши, норовясь тянуть их с ног. Это затрудняло продвижение, и я почти повисла на Морейне. «Подожди, помедленнее». Я пыталась, если не остановить его, то хотя бы замедлить. Но Морейн неумолимо двигался к воротам. Только там он отпустил мою ладонь, отодвинул засов и распахнул створки. Лишь затем обернулся ко мне. «Оливия». Он снова взял меня за плечи и сжал, лишая подвижности, чтобы смотреть мне в глаза. Выражение его лица было настолько мрачным и сосредоточенным, что у меня снова тревожно заколотилось сердце. С таким лицом ничего хорошего не говорят. Но Морейн удивил. «Оливия, я хочу, чтобы ты знала». Он сжал мои плечи еще сильнее, почти до боли. «Я люблю тебя. По-настоящему». «Да, поначалу мне нужна была магия, но это давно изменилось. Я сделаю все, чтобы тебя защитить. Когда тебя признают вдовой, я на тебе женюсь. Скажи, что веришь мне». «Я верю тебе», — послушно произнесла я, глядя на него во все глаза. «Он что, только что признался мне в любви и собирается жениться? Это было такое предложение руки и сердца?» Все остальные слова я попросту не заметила. Но Морейн не позволил мне долго витать в романтических облаках. Он крепко прижал меня к груди, затем отпустил, задвинув за спину, и четко произнес: «Если что-то пойдет не так, закрывай ворота и беги в кухню. Я наложил дополнительную защиту на погреб. Сиди тихо и не высовывайся. Если я не приду, выберешься через несколько дней сама. Ты поняла?» Я сглотнула сухой комок. «Если я не приду». В ушах застряли эти слова, повторяясь снова и снова, множась и искажаясь горным эхом. «Ты поняла?» Маг повысил голос, и я хрипло выдавила из себя. «Да». После этого Морейн вышел за ворота, а я осталась на месте, словно приклеенная к вязкой весенней земле. Минуты текли невыносимо медленно, словно застряли в плотном сливовом сиропе. Телег было семь. Они медленно, переваливаясь, как стадо гусей на прогулке, тащились по неразличимой под прошлогодней травой дороге. Телеги были загружены и накрыты рогожей, которая топорщилась темным пузырем. Рядом, разгружая тяжеловозов, шли люди. Я насчитала 14 человек. В основном мужчины. Женщин я высмотрела лишь четырех. Кто это такие? Захватчики? Судя по количеству вещей, эти люди ехали сюда жить. Неужели заловки отправили своих слуг в дубки? Но зачем? Замучила совесть? Решили помочь мне выжить? Или наоборот? Думали, что я умерла от голода, и усадьба теперь свободна. Вопросов была масса. Но ответов на них я не находила. Может, потому, что была сильно напугана этим неожиданным появлением. А еще Морейн стоял между мной и незваными гостями, и руки мага двигались беспрестанно, показывая, что он готовится к встрече. Его последние слова никак не шли из головы. Одна женская фигура в расстегнутом полушубке и стянутом на плечи платке привлекла мое внимание. Фигура казалась странно знакомой. Дородная, уверенно шагающая, размахивая в такт движению левой рукой. Я еще пристальнее всмотрелась в пришельцев. Чем ближе они подходили, тем более невероятной казалась моя неожиданная догадка. И все же я не могла отделаться от нее. Да и в остальных людях я стала различать знакомые черты. Наклон головы, походка, сутулость или слишком прямая спина. Неужели? Додумать я не успела. Морейн развел руки в стороны, и я не поняла. Нет, почувствовала, что сейчас случится непоправимое. «Стой!» — закричала я, одновременно бросаясь на мага. Я толкнула его в спину, используя вес своего тела. Не ожидавший нападения с этой стороны, Морейн не устоял. Он повалился лицом в грязь, а я упала на него сверху. «Морейн, нет, не надо. Это не враги, это друзья», — сбивчиво зашептала ему в ухо, одновременно пытаясь слезть с него и подняться. Удалось это не сразу. Сам Хант тоже трепыхался подо мной, из-за чего я пару раз ткнула его лицом в землю. Случайно, разумеется. Решив, что извинюсь позже, я, наконец, вскочила и побежала вперед. «Оливия, стой!» — велел мне Морейн, но я его не услышала. Телеги уже преодолели большую часть пути и подъезжали к усадьбе. Я могла хорошо разглядеть каждое лицо. «Насья! Насья!» — кричала я, мчась ей навстречу. Меня переполняла радость и ликование. «Ох ты ж, барышня!» — кухарка всплеснула руками. «Живая! Слава богам!» Ее лицо скривилось, как всегда перед слезами. Но Насья стоически вытерла повлажневшие глаза уголком платка и продолжила идти вперед. В этот момент я бросилась ей в объятия. «Насья, как же хорошо! Насья!» Другие слова совершенно выскочили у меня из головы, и с языка срывалось только имя близкого человека. Кухарка все-таки разрыдалась, по бабье громко, навзрыд и с причитаниями, еще и перегородив телегам путь. Караван остановился. «Тю тебя!» — прикрикнул на Насью старый Венс, управляющий близстоящей телегой. «Хватит голосить, оглашенная! Барышня жива, все с ней хорошо. Доброго здоровечка, барышня!» Старый конюх склонил голову, приветствуя меня. «Здравствуй, Венс!» Я улыбалась, чувствуя себя совершенно счастливой. Поздоровавшись с каждым и выслушав приветственные слова, наконец двинулась обратно в усадьбу. В воротах стоял помятый и испачканный Морейн. Выражение лица у него было хмурое. К счастью, руки, свободно опущенные вдоль тела, успокоили меня тем, что никакой магической атаки Хант не замышляет. Теперь. Но ведь готовился встречать обычных крестьян колдовством. За кого же он их принял? Мне показалось, Морейн ждал кого-то конкретного. Против кого поможет только магия? Или за эти месяцы он так сильно отвык от людей, что при виде 14 человек сразу слишком перенервничал? Я вновь посмотрела на Ханта. Нервным он не выглядел. Напротив, собран и спокоен, готов к любым неожиданностям. В груди кольнуло. Я вдруг очень четко и ясно поняла, что совсем не знаю своего возлюбленного. За эти месяцы в уединении он едва ли на 5 приоткрыл для меня завесу своей жизни. Морейн почти не рассказывал о себе, а я особо не спрашивала, не зная, что именно нужно спросить. От мыслей меня отвлекла Насья. «Это что за барин там стоит?» Она кивнула на Морейна и добавила, «которого вы мордой-то по грязи повозили». И тут меня пронзило пониманием. Нужно же как-то его представить, а еще объяснить, почему я жила здесь с мужчиной, который не является мне ни родственником, ни мужем. Меня бросило в жар. Щеки заолели, как и кончики ушей. Это... Я снова чувствовала себя нашкодившей девчонкой, пытающейся быстро придумать объяснение своим шалостям. «Это мой телохранитель», — выпалила, и только тогда задумалась, достаточно ли будет этого объяснения. Оказалось, достаточно. «Это вы, барышня, правильно телохранителя-то наняли. Одной-то тут несподручно. Мы как узнали, что муженек-то ваш помер, а вы-то в дубки отправились, да одна одинешенька. Так чуть сами не померли со страху. В дубках-то давно никого нет. Ваш-то муженек нас и выпер. Вот сразу, как вы к нему в столицу-то поехали, так его управляющий и приперся. Бумагой все махал. Мол, распоряжение вашего нового господина. Выселяют вас за перевал». «Значит, это граф Дайн заставил всех покинуть усадьбу? Я так и знала, что это Гилберт. Мерзавец». «Он. Смилуйтесь, боги, над его душой. Управляющий-то сказал, вы свои вещи берите, а барские не трогайте, пусть все на местах лежит. Сам все ходил и смотрел, чтобы мы, значит, вашего имущества с собой не увезли. Да мы разве что взяли бы». Насья махнула рукой. Несправедливое отношение до сих пор жгло обидой сердце доброй женщины. Я обняла ее одной рукой и, не останавливаясь, положила голову ей на грудь. «Как же я рада, что вы приехали. Ты мне сейчас все-все расскажешь. И как вы жили, и почему вернулись, и все остальное». «Конечно, барышня, с радостью». Насья снова вытерла глаза платком. А я наткнулась на хмурый взгляд Морейна. Мак явно был зол. То ли потому, что я поваляла его лицом по грязи, то ли потому, что не послушалась и убежала одна встречать своих людей. Ему очень хотелось меня отчитать, но при посторонних он этого делать не стал. Тоже понимает, что теперь придется беречь мою репутацию. По крайней мере, я надеялась на это. Едва мы приблизились к воротам, как я громко объявила: «Дорогие мои, прошу любить и жаловать. А еще слушаться, как меня. Это Морейн Хант, мой телохранитель». Лицо мага вытянулось от удивления, но затем он склонил голову в знак согласия. Тоже понял, что так будет лучше. «Здрасте, барин», — поздоровалась Насья и прошла мимо него в ворота.